Глава пятая. Весточки. Фургон громыхал по ухабистой дороге, воздух внутри фургона был спертым. Уже много часов Лив, Барда и Жасмин сидели в темноте, слушая скрип колес, ржание кобылы и песню, которую распевали сразу два голоса. «Еду я, вижу я, о-ля-ля, о-ля-ля, слышишь, страшный о-ля-ля, не волнуешь ты меня». Было решено, что путешествовать всем вместе слишком опасно. Дейн, Дум, Фадеб и Зиан отправились в путь пешком. «Стивен и Невит смогут защитить вас в случае опасности», — заверил Дум друзей. Лив нисколько в этом не сомневался, но все равно ему было не по себе, когда он думал о двух братьях, правящих ветхим фургоном. Барду, однако, такое соседство не смущало, и он вскоре заснул, удобно устроившись на хранящемся в фургоне тряпье, но Жасмин не сомкнула глаз. Кри, нахохлившись, сидел возле нее. Филли посапывал за пазухой. Девушка закатила глаза. «Я рада, что Стивен и Невит в прекрасном настроении», — простонала она. «Но неужели обязательно петь такую чепуху?» Лив был с ней согласен. Он невольно вслушался в бессмысленные слова. «Время отдохнуть, друзья! О-ля-ля! О-ля-ля! Здесь лесистая земля! Нету больше о-ля-ля!» Лив подскочил от удивления. Внезапно до него дошел смысл песни. Она больше не казалась ему чепухой. Стивен посылал им тайное сообщение. «Скоро будет привал, и мы выйдем из фургона», — радостно сообщил он Жасмин. «Впереди лес, где можно укрыться, и нет ни олов, ни акбабов». Жасмин вытаращила глаза. Похоже, она решила, что у Лифа помрачился рассудок. А где-то далеко пухленькая старушка с красным и морщинистым, как печеное яблочко, лицом склонилась над чистой речной водой. Над ее головой велось целое облако пчел. Женщина смотрела очень внимательно. Большие серебристые рыбы кружили у самых ее ног, пуская причудливые пузыри, соединявшиеся в отдельные фигуры. Наконец она выпрямилась и подняла голову. Шаль соскользнула с ее плеч. Пчелы закружились в воздухе, в точности повторив фигуры, обозначившиеся на воде. «Вот и хорошо», — похвалила старушка. «Вы отлично поняли знаки, переданные вашими сестрами с юга через этих рыб. Теперь летите». Рой поднялся высоко в небо, и черный, жужжащий стрелой понес свою весточку дальше. Поеживаясь от холода, Джинкс вышел из штаба на поляну. Небо было ясным, безмятежным. Его синеву тревожила только стая черных птиц. Джинкс прищурился. «А птицы ли это? Может, все-таки олы?» Но олы не летают так высоко, хотя, с другой стороны, стая направлялась к зловещей горе. А что обычным птицам там делать? Внезапно Джинкс увидел, что одна из птиц несет в клюве кусок блестящего металла. Но зачем птице? Или пусть даже олу золото? «Глаза обманывают меня. Должно быть, я устал», — подумал акробат, сладко зевнул и вернулся в пещеру. Лавочник Том суетился в таверне. Дверь в его лавку была приоткрыта. Он разливал в кружке серых стражей эль и услужливо улыбался. «Как много здесь сейчас вашего брата!» — щебетал он. «Только вчера у меня ужинали ваши ребята». Один из стражей ухмыльнулся, хватая наполненную до краев кружку. «Им приказано двигаться на запад», — сказал он. «Многие уже там. А нам приходится торчать здесь. Жаль, что мы пропустим бой». «Бой?» — елейным голосом протянул Том, передавая по кругу все новые кружки. «Ты слишком много болтаешь, Тэп четвертый», — проворчал другой страж. Том скинул брови. «Но старый Том не представляет никакой угрозы», — воскликнул он. «Я всего лишь бедный лавочник». «Скорее, богатый жулик», — фыркнул Тэп четвертый. «Этот Эль разбавлен водой». В лавке прозвенел колокольчик. Рассыпаясь в извинениях, Том выскользнул через заднюю дверь. В лавке стояли двое, мужчина и женщина. Оба кутались в теплые плащи. «Доброго здоровья! Чем могу услужить вам?» — поклонился Том. Не сказав ни слова, женщина нарисовала на пыльной стойке знак. Том быстрым движением стер рисунок и вытащил из шкафчика большой пакет. «Вот ваш заказ», — сказал он. И, протягивая женщине товар, боязливо покосился на дверь. «У меня есть новости», — прошептал Том. Покупатели склонились над стойкой, и лавочник рассказал все, что слышал. «Глатон», дежурившая на остроконечном горном хребте, заметила стаю черных птиц и натянула тетиву. Гномы все еще оставляли сосуды для серых стражей у подножия горы. пока что враги не догадались, что в них теперь был не яд, а вода и сок фуланских деревьев. Но, может быть, обман раскрылся? Может быть, появление черных птиц означало, что повелитель теней обо всем проведал? Если так, то мы готовы, — мрачно подумала Глатон. Позади послышался шум. Она резко обернулась, но это была всего лишь непоседливая Прин. «Птицы!» — пропищала малышка. «Вороны!» — «И сама вижу!» — проворчала Глатон. Стая была уже совсем близко. Глатон снова прицелилась. Один из воронов отделился от стаи и полетел прямо на нее. Что-то яркое, что-то золотое блеснуло в его клюве. И еще до того, как гонец приземлился, Глатон закричала, что прибыл знак. Манус, пропалывающий грядки в своем родном Роландине, раздраженно отмахивался от надоедливых мух, лезущих ему прямо в глаза. Внезапно он замер. Мухи оказались пчелами. Это был целый рой. Манус нахмурился и поднялся с колен, выпрямив гудящую спину. Пчелы вели себя очень странно. Они не велись вокруг цветов, а поднялись в небо. Они жужжали, рисуя в воздухе знаки. Знаки. У Мануса отвисла челюсть, грабельки выпали из его рук. Дрожащим длинным серо-голубым пальцем он стал чертить на земле фигуры, изображенные пчелами. Единица, стрелочка, к зеркалу, два восклицательных знака и знак сопротивления. Манус прочитал послание. Он сразу же понял его смысл. «Один ралат к друзьям, срочно, во имя свободы». Дни шли. Для Лифа, Барда и Жасмин, заточенных в душном фургоне, они казались вечностью. Из песен Стивена они узнавали, что в небе парят акбабы, а вдоль дорог бродят олы во всех обличьях. Но страшные птицы, повелители теней, давно привыкли к виду ветхого фургона, а олы искали совсем другое. «Впереди развилку вижу я. О-ля-ля! О-ля-ля! Ночь спустилась, нет нигде. О-ля-ля! О-ля-ля!» — радостно пропел Стивен. Через несколько минут фургон остановился, и путники выбрались на свежий воздух. Солнце спешило зайти за горизонт. Перед ними лежали скалистые холмы. Дорога раздваивалась. Один путь вел влево от холмов, второй — вправо. Перед развилкой стоял указатель. Лиф ощутил в горле комок, когда прочитал начертанные на нем слова. «Налево — широкая река, направо — Тил. Нам нужна дорога на Тил? Но что нас на ней ждет, неизвестно», — покачал головой Стивен. «Я никогда здесь не был, а Дум в этих краях всегда путешествует по холмах. Он говорит, что тропинки там опасные, но идти по дороге еще опаснее. Я с ним согласна», — сказал Жасмин. «Я тоже», — проворчал Барда. «Но нам нельзя вылезать из фургона. Если нас увидят, то наши друзья, луарцы, напрасно рискуют сейчас жизнями на западе». Лиф посмотрел на дорогу, ведущую в Тил. Эндон и Шарн шли по ней ночью, когда ускользнули из дворца, а они не рискнули бы карабкаться по холмам. Ребенок должен был вот-вот родиться. Мальчик попытался представить, как это было. На дороге полно народа. Многие бежали в ту ночь из Тила. Он вспомнил рассказ своего отца. «Мы с твоей матерью заперлись в кузнице и не выходили несколько дней. Когда, наконец, мы отворили ворота, никого не было. Друзья, соседи, все пропали. Все были убиты, взяты в плен. Или бежали?» «Мы ожидали чего-то подобного», — добавила мать Лифа. «Но увиденное потрясло нас до глубины души. Прошло время, и жизнь в Тиле пошла своим чередом. Мы были так благодарны судьбе за то, что буря нас миновала, за то, что теперь у нас был ты, сынок. С твоим рождением в наши сердца вернулась надежда, но мы боялись за тех, кто бежал от врага, за тех, кто бежал от врага». Неузнанные в простых рабочих одеждах Эндон и Шарн влились в испуганную толпу. Они шли на запад, пережили множество страхов, получили ответ из Луары и поняли, что дальнейший путь бесполезен. Что было дальше? Они сошли с дороги, нашли укрытие. Эндон знал, что поезд больше никогда не засияет на нем. Будущее Телуары зависело от наследника. Нужно было найти убежище, где можно воспитать ребенка. Но где? Размышления мальчика прервала Жасмин. «Лиф, нам пора. Необходимо найти место для ночлега». Лиф вернулся в фургон, но его мысли были прикованы к двум отчаявшимся людям, которых он никогда не видел, к двум людям, искавшим укромный уголок.